27. В обществе господина де Безмо. Читатель не забыл, разумеется, что, покинув Бастилию, Д'Артаньян и граф де ля Фер оставили там Арамиса наедине с Безмо. Безмо не почувствовал, что после ухода двоих из его гостей разговор заметно увял. Он был убежден, что отличные десертные вина Бастилии были достаточным стимулом, чтобы заставить порядочного человека разговориться. Однако он плохо знал его преосвященство епископа, который становился наиболее непроницаемым как раз за десертом. Что до прелата, то он давно знал Безмо и рассчитывал поэтому на то самое средство, которое и Безмо считал исключительно действенным. Хотя беседа с трапезником и не прерывалась, но в действительности она утратила какой бы то ни было интерес. Говорил лишь Безмо, и притом только о странном аресте Атоса, аресте, за которым столь скоро последовал приказ об освобождении. Впрочем, Безмо не сомневался, что оба приказа и об аресте, и об освобождении были собственноручно написаны королем. Король же утруждал себя писанием подобных приказов лишь в исключительных случаях. Все это было весьма интересно и столь же загадочно для Безмо, но так как все это было совершенно ясно для Арамиса, то последний не придавал этому событию такого значения, какое видел в нем почтенный комендант. К тому же Арамис редко когда беспокоил себя без достаточных оснований, а он не успел еще сообщить Безмо, ради чего он побеспокоил себя в этот раз. Итак, в тот момент, когда Безмо дошел до центрального пункта своих рассуждений, Арамис, внезапно прервав его, произнес: «Скажите, дорогой господин де Безмо, неужели у вас в Бастилии нет других развлечений, кроме тех, свидетелем которых мне довелось быть раза два или три, когда я имел честь посетить вас?» Это обращение было столь неожиданным, что комендант осекся на полуслове, напоминая собою флюгер при внезапном порыве изменившегося направления ветра. «Развлечений?» — переспросил комендант, пораженный этим вопросом. «Но они идут одно за другим, монсеньор». «Слава Богу! А в чем они состоят?» «О, у меня бывают самые разнообразные развлечения. Гости, наверное». «Гости? Нет, гости не часто посещают Бастилию». «Все же это случается не так уж редко, очень редко. Даже если говорить о людях вашего общества...» «А что вы называете моим обществом? Моих узников?» «О, нет, ваших узников. Я знаю, что вы посещаете их, но не думаю, чтобы они отвечали вам тем же. Я зову вашим обществом, дорогой господин де Безмо, общество, членом которого вы состоите». Безмо остановил на Арамисе пристальный взгляд. Затем, решив, что мелькнувшие у него подозрения совершенно неосновательно, он сказал: «О, у меня теперь очень небольшой круг знакомых. Признаюсь вам, дорогой господин Дербле, что квартира в Бастилии представляется светским людям чаще всего мрачную и унылую. Что касается дам, то они никогда не приезжают сюда без содрогания, которое мне очень нелегко побороть. И впрямь, как им, бедняжкам, не ужасаться при виде этих громадных унылых башен, при мысли, что в них заперты несчастные узники, и что эти несчастные узники, по мере того, как глаза Безмо всматривались в бесстрастное лицо Арамиса, язык добрейшего коменданта ворочался все медленнее и медленнее, и под конец вовсе оцепенел. Нет. Вы меня не поняли, дорогой господин де Безмо, нет, не поняли. Я не говорю об обществе в широком смысле этого слова. Я говорю об особом обществе, короче, об обществе, членом которого вы состоите». Безмо едва не выронил полный стакан муската, который он поднес было губам и к которому уже собрался приложиться. «Состою», — пробормотал он. «Я состою членом общества?» «Ну, конечно. Я говорю об обществе, в котором вы состоите», — повторил Арамис с полным бесстрастием. «Разве вы не состоите членом одного тайного общества, мой дорогой господин де Безмо?» «Тайного?» «Тайного или, если угодно, таинственного?» «А, господин Дербле, не отпирайтесь, но поверьте, я верю тому, что знаю. Клянусь вам». «Послушайте, дорогой господин де Безмо, я говорю, состоите, вы уверяете, нет. Один из нас, несомненно, говорит правду, другой, без сомнения, лжет. Сейчас мы это выясним». «Каким образом?» «Выпейте ваш мускат, дорогой господин де Безмо, но, черт подери, у вас совершенно растерянный вид». «Нисколько, нисколько. Тогда пейте вино». Безмо выпил, но поперхнулся. «Итак», — продолжал Арамис, — «если вы, вопреки моему утверждению, не состоите в тайном или таинственном, если угодно, обществе, эпитет не важен. Если вы не состоите в обществе этого рода, то не поймете ни слова из того, что я собираюсь сказать, вот и все. О, будьте уверены наперед, что я ровно ничего не пойму. Отлично. Попробуйте, прошу вас об этом. Вот это я и намерен проделать. Если же, напротив, вы один из членов этого общества, вы сразу же подтвердите это, так что ли? Спрашивайте, — ответил содрогаясь Безмо. «Ибо вы согласитесь со мной, дорогой господин де Безмо», — продолжал Арамис тем же бесстрастным тоном, «что недопустимо состоять в каком-нибудь тайном обществе и пользоваться предоставляемыми им преимуществами, не налагая на себя обязательств оказывать ему, в свою очередь, кое-какие незначительные услуги». «Разумеется, разумеется», — пробормотал Безмо. «Вы правы, конечно, если бы я состоял». Так вот, в этом обществе, о котором я только что говорил и в котором вы, очевидно, не состоите. Простите, я отнюдь не хотел сказать этого в столь решительной форме. Существует одно обязательство, налагаемое на всех комендантов и начальников крепостей, являющихся членами ордена. Безмо побледнел. Вот обязательство, которое я имею в виду, произнес Арамис твердым голосом. Вот это самое обязательство. «Послушаем, дорогой господин Дербле, послушаем вас». Тогда Арамис произнес, или вернее сказать, прочитал на память, ниже следующую статью Орденского устава. Он сделал это с такими интонациями, как если бы читал по написанному. «Названный начальник или комендант крепости обязан допустить к заключенному, будь в этом встретиться надобность, и этого потребует сам заключенный, духовника, принадлежащего к ордену». Он умолк. На Безмо было страшно смотреть, до того он побледнел и дрожал. «Текст обязательства точен?» — спокойно спросил Арамис. «Монсеньор!» «А, вы, кажется, начинаете понимать...» «Монсеньор!» — воскликнул Безмо. «Не потешайтесь над моим бедным разумом. В сравнении с вами я мелкая сошка. Если вы хотите выманить у меня кое-какие тайны моего учреждения...» «Нисколько. Вы заблуждаетесь, дорогой господин де Безмо. Меня отнюдь не интересуют тайны вашего учреждения. Меня интересуют тайны, хранимые вашей совестью. Пусть будет так. Пусть вас занимают тайны, которые хранит моя совесть. Но проявите хоть немножечко снисходительности к моему несколько особому положению». «Оно и прям необычно, мой любезный господин де Безмо», — продолжал неумолимый епископ, «если вы принадлежите к тому обществу, которое я имею в виду. Но в нем нет ничего исключительного, если вы не знаете за собой никаких обязательств и ответственны только перед его величеством королем». «Да, сударь, да, я повинуюсь лишь одному королю. Кому же еще, Господи Боже, должен, по-вашему, оказывать повиновение дворянин французского королевства, если не своему королю?» Арамис помолчал. Затем своим кратчевым голосом он произнес. «Да чего, однако, приятно французскому дворянину и епископу Франции слышать столь лояльные речи от человека ваших достоинств, дорогой господин де Безмо, и, выслушав вас, верить отныне только вам и никому больше». «Разве вы сомневаетесь во мне, монсеньор?» «Я? О, нет». «Значит, теперь вы больше не сомневаетесь?» «Да, теперь я не сомневаюсь в том, что такой человек, как вы, — сказал со всей серьезностью Арамис, — недостаточно верен властителям, которых он выбрал себе по своей собственной воле». «Властителям?» — вскричал Безмо. «Да, я произнес это слово». «Господин Дербле, вы все еще потешаетесь надо мной, разве не так?» «Готов признать, что гораздо более трудное положение иметь над собой нескольких властвующих, чем одного. Но в этом затруднении повинны вы сами, господин де Безмо, и я тут ни при чем». «Нет, разумеется, нет», — ответил несчастный комендант, окончательно потеряв голову. «Но что это вы собираетесь делать? Вы встаете?» «Как видите». «Вы уходите?» «Да, я ухожу». «Как странно вы со мной держитесь, монсеньор». «Я? Странно?» «Неужто вы поклялись устроить мне пытку?» «Я был бы в отчаянии, если бы это действительно было так». «Тогда останьтесь». «Не могу». «Почему?» «Потому что оставаться у вас мне больше незачем. Меня ждут другие обязанности». «Обязанности в столь позднее время?» «Да. Поймите, мой дорогой господин де Безмо, названный начальник или комендант крепости обязан допустить к заключенному, будь в этом встретиться надобность, и этого потребует сам заключенный, духовника, принадлежащего к ордену. Я пришел сюда. Вы не понимаете того, что я говорю, и я возвращаюсь сказать пославшим меня, чтобы они указали мне какое-нибудь другое место». «Как? Вы?» — вскричал Безмо, смотря на Арамиса почти что с ужасом. «Духовник, принадлежащий к этому ордену», — сказал Арамис также спокойно. Насколько бы смиренными ни были эти слова, они произвели на бедного коменданта не меньшее впечатление, чем удар молнии, низвергнувшийся с небес рядом с ним. Безмо посинел, и ему показалось, что глаза Арамиса впиваются в него, как два раскаленных клинка, пронзающих его сердце. «Духовник?» — бормотал он. «Духовник? Монсеньор духовник ордена?» «Да, я духовник ордена. Но нам больше не о чем толковать, поскольку вы к нашему ордену не имеете ни малейшего отношения, монсеньор. И поскольку вы не имеете к нему ни малейшего отношения, вы отказываетесь исполнять его приказания». «Монсеньор», — вставил Безмо, — «монсеньор, умоляю вас, выслушайте меня». «Чему?» «Монсеньор, я вовсе не утверждаю, что не имею ни малейшего отношения к ордену». «Так вот оно что. Я не говорил также, что отказываюсь повиноваться. Но происходившее только что между нами чрезвычайно напоминает сопротивление, господин де Безмо». «О, нет, монсеньор, нет. Я хотел лишь увериться». «В чем же это вы хотели увериться?» — спросил Арамис, выражая всем своим видом высшую степень презрения. «Ни в чем, монсеньор». Понизив голос и отвесив прилату почтительный поклон, Безмо произнес. «В любое время, в любом месте я в распоряжении властвующих надо мной, но...» «Отлично. Вы мне нравитесь много больше, когда вы такой, как сейчас, господин де Безмо». Арамис снова сел в кресло и протянул свой стакан Безмо, рука которого так сильно дрожала, что он не смог наполнить его. «Вы только что произнесли слово «но», — возобновил разговор Арамис. «Но», — ответил бедняга, — «не будучи предупрежден, я был далек от того, чтобы ждать...» «А разве не говорится в Евангелии? Бодствуйте, ибо сроки ведомы только Господу. А разве предписания ордена не гласят? Бодствуйте, ибо то, чего я желаю, того должно желать и вам». «Но на каком основании вы не ждали духовника, господин де Безмо?» «Потому что в данное время среди заключенных в Бастилии больных не имеется». Арамис в ответ на это пожал плечами. «Откуда вы знаете?» «Но, судя по всему...» «Господин де Безмо», — сказал Арамис, откинувшись в кресле, «вот ваш слуга, который хочет поставить вас о чем-то в известность». В этот момент на пороге действительно появился слуга Безмо. «В чем дело?» — живо спросил Безмо. «Господин комендант, вам принесли рапорт крепостного врача». Арамис окинул Безмо своим проницательным и уверенным взглядом. «Так-так, ведите сюда принесшего этот рапорт». Вошел посланный. Поклонившись коменданту, он вручил ему рапорт. Безмо пробежал его и, подняв голову, удивленно сообщил. «Во второй вертодьере больной». «А вы только что утверждали, мой дорогой господин де Безмо, что в вашем отеле решительно все постояльцы пребывают в отменном здравии», — небрежно заметил Арамис. И он отпил глоток муската, не отрывая глаз от Безмо. Комендант отпустил кивком головы человека, явившегося с отчетом врача, и тот вышел. «Я думаю», — проговорил Безмо, все еще не справившийся со своей дрожью, «что в приведенном вами параграфе сказано так же, и этого потребует сам заключенный». «Да, вы правы, именно это изложено в интересующем нас параграфе. Но поглядите-ка, там опять кто-то вас спрашивает, дорогой господин де Безмо». И действительно, в этот момент в полуоткрытую дверь просунул голову сержант караула. «Что такое?» — раздраженно буркнул Безмо. «Нельзя ли оставить меня в покое хоть на 10 минут?» «Господин комендант», — сказал солдат, — «больной из второй бертадьеры поручил своему тюремщику передать вам его просьбу прислать священника». Безмо чуть не упал навзничь. Арамис счел излишним успокаивать коменданта, когда этого считал излишним устрашать его. «Что же я должен ответить?» — спросил Безмо. «Все, что вам будет угодно», — улыбнулся Арамис, кусая себе губы. «Решайте вы, комендант Бастилии, вы, а не я». «Скажите», — поспешно закричал Безмо, — «скажите заключенному, что его просьба будет исполнена». Сержант удалился. «О, монсеньор», — пробормотал Безмо. «Разве мог я предполагать? Разве мог я предвидеть?» «Кто разрешил вам строить предположение? Кто позволил вам предвидеть? Орден — вот кто предполагает. Орден — вот кто знает. Орден — вот кто предвидит. Разве этого для вас недостаточно?» «Итак, что вы приказываете?» «Я?» «Решительно ничего. Я всего-навсего бедный священник, простой духовник. Не прикажете ли навестить заболевшего узника?» «О, монсеньор, Я никоим образом не отдаю вам подобного приказания. Я прошу вас об этом. Превосходно. В таком случае проводите меня к заключенному.